Нужно ли хорошо учиться в школе, чтобы разбогатеть? Когда-то в американском экономическом журнале Forbes сообщалось, что из 400 самых богатых людей мира 58 не учились в университете или бросили его. Однако их состояние в среднем составляет 4,8 миллиарда долларов, что намного больше общего среднего уровня — 1,8 миллиарда, а также в два раза больше, чем у выпускников престижных частных университетов Лиги Плюща на востоке США. То есть люди с низким уровнем образования зарабатывают больше. На самом деле, среди известных самоучек, добившихся богатства, редко встретишь тех, кто может похвастаться дипломом какого-нибудь именитого вуза. То же самое можно сказать и о первом поколении корейских олигархов. Забавно, что компании, куда так стремятся устроиться люди с высоким уровнем образования, чаще всего были основаны теми, кто имел весьма скромное образование. Можно ли считать это сигналом, что для богатства не нужно учиться? Не несите чушь. Если у вас нет выдающихся способностей и усилий, отсутствие образования с высокой вероятностью лишит вас шансов, и вы рискуете остаться без работы. Например, Эдисон, который сам не окончил школу, даже отказался отправить своего сына учиться, чтобы доказать ненужность школьного образования. В итоге его сын стал мошенником, отсидел в тюрьме и прожил несчастную жизнь. Первое, что следует знать, это несколько мифов о школе. Миф первый. Чтобы стать великим человеком, нужно хорошо учиться. Правда в том, что глубина характера и объем знаний не связаны друг с другом. Если вы получили престижную профессию благодаря хорошей учебе, это не означает, что вы стали культурным человеком. В эпоху земледелия цель образования заключалась в формировании личности, и преподаватель был наставником. Сегодня школьное образование уже не инструмент для воспитания характера, а лишь способ накопления знаний, причем таких, которые забываются через несколько лет. Преподаватели же стали обычными профессионалами. Миф второй. Уважайте учителей. Обычный ученик старших классов встречает за 12 лет обучения 70-100 учителей. По статистике, из 1084 опрошенных старшеклассников 46,5% заявили, что уважают 1-2 учителей. 34,7% — 3-4, 8,1% — 5-6, а 7,6% — не смогли назвать ни одного. Это значит, что вероятность того, что мои дочери встретят уважаемого учителя в средней или старшей школе, составляет около 10%. Я никогда не говорил дочерям «слушайте учителей» или «уважайте их». Наоборот, я объяснил, что встретить наставника — это большая удача. Именно поэтому я поддерживаю идею оценки учителей, где участвуют их ученики и выпускники. Так или иначе, причина, по которой родители настойчиво требуют от своих детей учиться, проста. Чтобы получить профессиональную работу, которая оплачивается лучше, чем обычная должность наемного сотрудника, необходимо хорошо сдавать различные квалификационные экзамены. А для этого нужно хорошо учиться. Кроме того, для устройства в хорошую компанию, как правило, требуется диплом престижного учебного заведения. Однако само по себе успешное обучение вовсе не гарантирует соответствующего финансового дохода. Высокообразованные люди часто попадают в это заблуждение. За исключением тех, кто зарабатывает на жизнь преподаванием или исследованиями, учителя, профессора и научные сотрудники, насколько школьное обучение вообще связано с игрой по зарабатыванию денег? Если говорить исключительно о моем личном мнении, то я оцениваю школьные предметы, изучаемые до старших классов, следующим образом. Первое. Родной язык. Важен для развития логики, ораторского мастерства и навыков письма. Но слишком много нюансов, которые пригодятся только филологам. Второе. Математика. Полезно для логического мышления, но для большинства жизненных задач достаточно базовых знаний. Третье. Английский. Если его не знать, многие возможности будут упущены. Четвертое. Второй иностранный язык. Реже используется, чем английский. Пятое. Физика. Полезно для формирования научного мышления, но только в практическом формате. Шестое — история. Основные знания важны, но многие детали забываются. Седьмое — мораль и этика. Не становятся частью поведения автоматически, им нужно учиться. Восьмое — общество знания. Полезно для понимания людей, но требует много заучивания. Девятое — искусство, музыка, физкультура. Некоторые учителя изобразительного искусства ставят плохие оценки, если ученик рисует не так, как их учили. Некоторые учителя музыки зациклены на теории, заставляя студентов лишь заучивать ее. А некоторые учителя физкультуры в дождливые дни превращают урок в бесконечное написание конспектов. Мне бы хотелось вскрыть головы таких учителей, или, если точнее, их пустые черепушки, и посмотреть, что там внутри. Десятое. Директора, завучи, чиновники в образовании. На их примере можно узнать, насколько лицемерным бывает это общество. Я убежден, что изучать материалы, которые забудутся уже через несколько лет после окончания школы, не имеет смысла. Тем более, что изучение того, что забывается за год, под предлогом улучшения базового уровня образования или формирования культурного фундамента нации, это политика, которую надо выбросить в мусорное ведро. Если через год и образованные, и необразованные окажутся в одинаковом положении, зачем это вообще преподавать? В каждой образовательной системе есть привилегированные слои. Например, если определенный предмет хотят перевести в категорию необязательных для школьной программы, то сильнее всего против этого выступают ученые и преподаватели, которые специализируются в этой области. Они будут утверждать, что этот предмет — основа науки, обязательная для всех старшеклассников. Они говорят так, будто без этого знания не только снижается качество жизни, но и падает уровень культуры всей нации. В итоге, под давлением заинтересованных групп, предмет остается обязательным. Я заявляю, большая часть предметов, которые изучают в старшей школе, содержат знания, которые пригодятся менее чем 0,01% учеников. И чтобы выявить этих немногих, привилегированные слои, возможно, чтобы не уменьшать собственные доходы, заставляют всех изучать эти дисциплины. Что значат университетские профильные дисциплины для людей, стремящихся получить высокооплачиваемую работу после выпуска? Они дают немного больше информации, но все равно большинство выпускников учатся всему с нуля, когда выходит на работу. Почему это происходит? Многие преподаватели в университетах не обновляют свои знания, цепляясь за старые авторитеты. Они годами преподают по устаревшим конспектам, которые оберегают как священные реликвии, говоря о высших материях, например, о роли государства и нации. Эти преподаватели, которым хочется урвать побольше грантов, часто перекладывают свою исследовательскую работу на аспирантов, выдавая поверхностные результаты, а сами не знают, что сейчас действительно востребовано в обществе. В результате они производят высокообразованных специалистов, которые считают себя элитой, но при этом не могут удовлетворить реальные потребности рынка. О профильных дисциплинах в университетах я подробнее говорил в разделах «Какую роль играют специальность при трудоустройстве» и «Какое значение имеет специальность в реальности». Кто-то может сказать, университет — это место, где формируют личность, а не просто школа для карьеристов. Школы не должны учить, как стать успешным одиночкой, побеждая в суровой борьбе за выживание. Университет — это не курсы для подготовки сотрудников. Это место, где воспитывают дух общности, развивают культуру и обучают чистой науке. Университет — не место для рыночной конкуренции, а магистратура — не место, куда идут ради денег, а место, куда идут ради научной страсти. На это мне хочется ответить, что за ерунду вы несете? Что без университета невозможно стать человеком? Если вы найдете хоть одного студента, который пошел учиться ради того, чтобы стать личностью, приведите его ко мне. Такие речи слышишь именно от профессоров, у которых нет таланта. Школы развивают людей. Университет — это не старинная корейская школа, а система, пронизанная кумовством. Преподаватели, которые откладывают исследования, чтобы положить себе в карман деньги из исследовательских фондов, — это реальность. Они говорят о научной страсти? Как трогательно. И именно из-за этого наши университеты такие отсталые по мировым стандартам. Вы помните, что Герберт Спенсер еще в конце XIX века жестко критиковал гуманистическое образование в Англии как бессмысленное украшение? Так вот, ваше понятие чистой науки недалеко ушло от тех стандартов. Еще раз подчеркну. Полностью игнорировать школьное образование нельзя, иначе вы просто не сможете научиться работать. Во-первых, возможность преуспеть в жизни, как правило, изначально определяется уровнем образования и престижностью учебного заведения. Чтобы выучиться профессии и стать независимым, сначала нужно попасть в какую-то организацию или сообщество для обмена информацией, но при слишком низком уровне образования зачастую даже приблизиться к этому порогу невозможно. Однажды человек, окончивший лишь начальную школу, преодолел множество трудностей и основал крупную электротехническую компанию. Он разместил объявление о наборе сотрудников. Другой человек, также имеющий лишь начальное образование, узнав, что владелец компании тоже окончил только начальную школу, набрался смелости и подал заявление на работу. Однако его документы отклонили на этапе проверки. Разгневанный, он отправился к руководителю компании, чтобы выразить свое недовольство. «Я окончил только начальную школу. Разве вы не такой же?» — спросил он. На что директор ответил. «Я не унижаю людей с начальным образованием и не считаю, что способности человека всегда пропорциональны его уровню образования. Но у меня нет времени, чтобы выяснять, есть ли у вас способности, чтобы понять, являетесь ли вы вторым Эдисоном или нет. Чтобы сэкономить время, мы вынуждены изначально выбирать тех, кто уже прошел базовую проверку». И так не только в Корее. Во всем мире окончание престижного университета часто является условием для получения так называемой «хорошей работы». Элитарное общество придает большое значение престижу учебного заведения, потому что, кроме этого, нет другого надежного способа судить, сможет ли человек справиться с работой. Во-вторых, если вы выпускник элитного университета, у вас больше шансов получить высокую заработную плату, чем у человека с дипломом средней школы. В США по результатам исследований профессора Массачусетского технологического института Фрэнка Леви разрыв в доходах между мужчинами с высшим и средним образованием в возрасте 25-34 лет достиг 50% в 1998 году. С автоматизацией производства предпочтение выпускникам вузов стали отдавать в 30% случаев, хотя 20 лет назад это число составляло только 20%, при этом стоит помнить, что речь идет об элитных университетах. В-третьих, высокий уровень образования или престиж учебного заведения могут раздуть ваши способности. Например, несколько лет назад выпускник средней школы выдавал себя за экономического аналитика с блестящим образованием и опытом, написал несколько книг, появлялся на телевидении и регулярно брифинговал руководителей крупных компаний. Но его обман раскрылся, когда одна из компаний начала процесс его найма. Забавно, что никто из его коллег с элитным образованием не усомнился в его квалификации. Такой вот мир. Даже если у вас есть способности, их сложно признать без соответствующего диплома. А если способности нет, но есть диплом, это временно скрывает недостатки. В-четвертых, высокий уровень образования и престиж учебного заведения облегчают формирование социальных связей. Компании ищут тех, кто приносит прибыль и может решать возникающие проблемы. Выпускникам престижных учебных заведений проще получить помощь от сети друзей, которая распространяется по всему обществу. То же самое касается бизнеса. В Гарвардском университете учитывают региональное и расовое разнообразие при наборе студентов, чтобы те могли делиться опытом и формировать естественные человеческие связи, которые пригодятся в будущем. Особое значение имеет старшая школа. Это время, когда формируются дружеские отношения, не связанные с выгодой. Даже спустя годы вы можете без стеснения связаться со школьным другом, какой бы высокий статус он ни занимал. Университетские связи же часто ограничены профессиональной сферой. Родители стремятся отдать детей в престижные средние и старшие школы, чтобы заложить прочную основу для будущих связей. Последний пункт из широко известных, но ошибочно приписываемых Биллу Гейтсу 11 жизненных правил — обращайся хорошо с тем, кто учится лучше тебя, потому что однажды, вероятно, тебе придется работать под его началом. Это правда. В-пятых, те, кто хорошо учился, признаются за свою способность к обучению, независимо от того, пригодились ли им полученные знания. Хорошее образование и престиж учебного заведения помогают занять более высокое положение в обществе. Например, в моем управленческом опыте выпускники Гарварда и Стэнфорда с дипломами MBA были действительно умны. Они стали такими не благодаря университету, а потому что университет привлек умных студентов. Запомните, для работодателя первым критерием оценки является уровень и престиж образования. Если вы хотите вырваться из бедности и добиться успеха, поступите в элитный университет и изучайте прибыльные области. Если обстоятельства позволяют, учитесь как можно дольше и достигайте высот. Тогда у вас будет шанс зарабатывать в несколько раз больше других. Но помните, хорошее образование — это лишь успешный старт, который позволяет выбраться из бедности, но не гарантирует богатство. Вы столкнетесь с другими людьми с аналогичным уровнем образования, которые станут вашими конкурентами. Если вы не отличались успехами в учебе, не расстраивайтесь и не стыдитесь. Просмотрите мои замечания о школьных предметах и оцените свои знания. Даже при базовом уровне вы можете жить полноценной жизнью и добиться успеха другим способом. Ошибочно приписываемые Биллу Гейтсу 11 жизненных правил, на самом деле их 14, принадлежат Чарльзу Сайксу, автору книги «Наши дети становятся тупыми», в которой он исследует причины того, почему американские дети, не имея особых знаний, считают себя самыми умными. Эти правила были опубликованы им в газете, и я делюсь ими в этой книге. Правило первое. Жизнь несправедлива. Примите это. Среднестатистический подросток говорит фразу «это несправедливо» 8,6 раз в день. Вы переняли ее от своих родителей, которые говорили это так часто, что вы решили, что они, должно быть, были самым идеалистичным поколением. Но когда они начали слышать это от своих детей, они поняли, что правило номер один — это не повод для жалоб, а неизменная истина. Правило номер два. Реальный мир не будет заботиться о вашей самооценке так, как это делает школа. Он потребует от вас достижения чего-то, прежде чем вы почувствуете себя хорошо. Это может шокировать. Обычно, когда раздутая самооценка сталкивается с реальностью, дети жалуются, что жизнь несправедлива. Правило третье. Извините, вы не будете зарабатывать 40 тысяч долларов в год сразу после школы. И не станете вице-президентом или обладателем телефона прямо в машине. Вам, возможно, придется носить униформу, на которой нет логотипа ГЭП. Правило четвертое. Если вы думаете, что ваш учитель строг, подождите, пока не встретите своего начальника. У него нет гарантии работы, поэтому он будет с вами жестче. Когда вы накосячите, он не будет интересоваться, как вы себя чувствуете. Правило пятое. Работа в бургерной не унижает достоинства. Ваши бабушки и дедушки называли эту работу возможностью. Они не стыдились получать минимальную зарплату. Они бы стыдились сидеть и обсуждать выходные напролет Курта Кобейна. Правило шестое. Это не вина ваших родителей. Если что-то идет не так, это ваша ответственность. Это обратная сторона фраз вроде «это моя жизнь» или «ты не мой начальник». Когда вам исполнится 18, все будет на вашем счету. Не нойте, иначе станете звучать как дети поколения бэби-бумеров. Правило седьмое. До того, как вы родились, ваши родители не были такими скучными. Они стали такими, потому что работали, оплачивая ваши счета, убирали в вашей комнате и слушали, как вы рассказываете, насколько вы идеалисты. А перед тем, как спасать тропические леса от паразитов поколения родителей, попробуйте самостоятельно навести порядок в своей комнате. Правило восьмое. В вашей школе, возможно, не было победителей и проигравших. В жизни это не так. В некоторых школах вам дают столько шансов, сколько нужно, чтобы найти правильный ответ. Там отменили систему F-оценок и даже отказались от прощальной речи старшеклассников, чтобы никто не обиделся. Усердие стало важным, как и результаты. Конечно, это не имеет никакого отношения к реальной жизни. Правило девятое. Жизнь не разделена на семестры, и у вас нет летних каникул. Даже пасхальные каникулы не полагаются. Ожидается, что вы будете работать каждый день по 8 часов, и вы не получите новую жизнь через 10 недель. Она будет просто продолжаться. Кстати, очень немногие работодатели хотят развивать ваше самовыражение или помогать вам найти себя. Еще меньше думают о вашей самореализации. Правило 10. Телевидение — это нереальная жизнь. Ваша жизнь не ситком. Ваши проблемы не решатся за 30 минут плюс время на рекламу. В реальной жизни людям действительно приходится идти на работу. Ваши друзья не будут такими жизнерадостными и гибкими, как Дженнифер Энистон. Правило 11. Хорошо обращайтесь с ботаниками. Вы можете оказаться на их месте. Мы все можем. Правило 12. Курение не делает вас крутыми. Оно делает вас идиотами. В следующий раз, когда будете гулять, посмотрите на 11-летнего с сигаретой в зубах. Вот так вы выглядите в глазах тех, кому больше 20. То же самое касается самовыражения с помощью фиолетовых волос или пирсинга. Правило 13. Вы не бессмертны. Если вы думаете, что жить быстро, умереть молодым и оставить красивое тело — это романтично, очевидно, вы не видели одного из своих сверстников при комнатной температуре недавно. Правило 14. Наслаждайтесь этим, пока можете. Конечно, родители — это мука, школа — скука, а жизнь — депрессия. Но однажды вы осознаете, как замечательно было быть ребенком. Может, стоит начать сейчас? Всегда пожалуйста. Я хочу сказать кое-что старшеклассникам. Часто вы воспринимаете вопрос о том, пойти ли в университет, как проблему выбора. Но это абсолютно не так. На самом деле вопрос заключается в том, примет ли вас университет. С вашей точки зрения это вопрос, сможете вы поступить в университет или нет. Не путайте ситуации, когда вы не можете поступить из-за недостатка квалификации, и когда вы сами решаете не поступать.